коридоре дежурила пара полицейских. Еще несколько должны быть внизу. Этим парням повезло не оказаться в участке в момент нападения. Кто-то патрулировал город вместе с ополчением, а кто-то сменился и отдыхал дома, даже не представляя, с какими ужасами пришлось столкнуться их коллегам. Впрочем, обгоревший фасад здания, изрешеченные пулями стены, а также трупы копов и тварей говорили сами за себя. Да и без того странностей хватало. Например, окутавший участок непроницаемый туман, как оказывается, выглядела завеса снаружи. Как только я об этом услышал, мне сразу вспомнился рассказ Киры. Та его часть, где фейри гнались за ней, прикрывшись от солнца именно туманом. Сама она, кстати, сейчас отсыпалась после бессонной ночи, проведенной в ожидании нового нападения тварей, в выделенном ей сердобольными хозяевами гостиницы номере. К счастью, мне для отдыха необходимо куда меньше времени, так что я уже сейчас вполне готов идти в ответный набег. Не став пока будить девушку, я кивнул стоящему около ее двери копу и прошел вниз, откуда слышался разговор, идущий на повышенных тонах. «Я говорил! Говорил! А вы мне не верили!» — вещал чей-то хриплый прокуренный голос. «Поди решили, что старина Джек спятил! Ведь решили же, да? Что ему нельзя носить ружье, и вообще в сумасшедший дом пора, да? Карвер, черт тебя дери, прекрати махать перед моим лицом оружием!» — раздался предельно раздраженный ответ Дауда. «Иначе я швырну тебя не в психушку, а в камеру!» «Ха! Эти спалили твое отделение! Так куда ты меня теперь посадишь?» «Для тебя местечко найдется, можешь быть уверен». «Сейчас я уверен только в том, что у тебя каждый ствол на счету. И тебе известно, что лучше меня эти леса не знает никто. Сами вы их в жизни не выследите. Так что хватит протирать штаны. Нужно как можно скорее организовать преследование, пока они не успели замести следы». «Хм, мне уже нравится этот тип. Нам и впрямь не стоит тянуть». «Следы? Ты о чем?» «Я прогулялся по округе, обнаружил следы. Черная кровь, Джонни. Они улепетывали от вас, оставляя за собой черную кровь. Вы, конечно, дали им прикурить, но нельзя оставлять их нападение без ответа. Мы сможем проследить за ними до логова и взять их тепленькими. Уж на кого я в жизни не охотился, но таких тварей на моем счету пока нет». «Разве я не запрещал заходить в лес?» — вкрадчиво поинтересовался шеф. И тем не менее мистер Карвер проявил похвальную инициативу, вмешался в спор я, перестав подслушивать с лестницы и спустившись вниз. «У нас есть ниточка, и если мы не хотим терять преимущество, нужно действовать». «Сайфер!» — он окинул меня пронзительным взглядом. «Прежде чем раздавать советы, тебе придется ответить на парочку вопросов». Ему на протяжении всей ночи не терпелось их озвучить, желательно в комнате для допросов. Но, к счастью, тогда у него и без этого было полно дел. Например, малость подгоревший участок, не превратившийся в пепелище только благодаря своевременному прибытию пожарной бригады. «Так ты тот самый агент, который разделал пару этих ублюдков?» С любопытством уставился на меня мистер Карвер, пожилой человек средней комплекции, одетый в охотничий костюм с вертикальной двустволкой в руках. Собственно, он выглядел точно так, как на фотографии в гостиной. Разве что с поправкой на возраст. «Я думал, что ты будешь... ну, повыше». Остроумный ответ уже вертелся у меня на языке, однако озвучить его мне помешало словно из ниоткуда появившаяся миссис Шекли. «Джек Карвер!» — возмущенно произнесла она, всплеснув руками. «Сколько раз тебе повторять, чтобы ты не смел здесь появляться с оружием в руках? Надеюсь, она хотя бы не заряжена? Иначе я не знаю, что я с тобой сделаю». Видимо, она и впрямь могла сделать что-то очень неприятное, потому как старый охотник, до этого держащийся уверенно даже в компании Дауда, заметно побледнел и, отведя взгляд, виновато забормотал. «Конечно нет, Сара, о чем ты говоришь?» «Тогда повесь свою бандуру у входа и марш за стол, завтрак уже готов». Карвер и впрямь устроил ружье на вешалке у двери, после чего метнулся в гостиную. «Тебя это тоже касается, Джон!» — хозяйка выжидающе посмотрела на шефа. «Извините, мисс Шекли, у меня много дел!» — попытался отвертеться Дауд, Однако бойкая старушка уже схватила свою добычу под локоток и явно не собиралась ее отпускать. «Это не обсуждается. Ты, должно быть, очень устал, а силы тебе еще понадобятся», — строго произнесла она, ведя смирившегося шефа к столу. Но, как выяснилось, не забыв и про меня. «Саймон, дорогой, разбуди свою девочку, пока завтрак не остыл. Вы просто обязаны попробовать мои оладьи». «Разумеется, миссис Шекли», — произнес я вслед и потопал обратно. «По своему опыту скажу, что иных старушек лучше не злить».